В Бхагаватам описывается 4 признака обуревающего страха. Первый вид страха, который проявляется в разных категориях живых существ, которые лишены чего? Знания. Говорится, есть две формы невежества. И в шастрах это описывается. Вы помните, да? Это страх и что? Одиночество. Страх и одиночество. Поэтому Бхагаватам сразу говорит, что каждый в этом мире что? Одинок. И если кто-то помнит, одна из причин употребления одурманивающих средств, какое? Одиночество. Одиночество. Итак, человек испытывает неквалифицированный страх, который проявляется в разных состояниях. Итак, до ситуации называется боязливость. Страх, который трансформируется в боязливость. То есть человек в будущем уже боится разных ситуаций. Там что-то может произойти так, так может произойти так. Это боязливость. Страх, который обуревает человека в момент, когда он попадает в ситуацию, называется трусость. Итак, боязливость до события. Страх до. Боязливостью называется. Страх во время называется трусостью. И страх после называется храбростью. Итак, это три разновидности в соответствии с гунами. Да, это гуны, лишенные чего? Ну чего? Знание, боязливость. Раз не знаешь и боишься, так ведь? Во время страх, не знаешь, как забываешь, как себя вести, когда только неожиданность. И когда наделал делов, и думаешь, сколько дадут теперь? Сколько дадут или что теперь будет? Итак, боязливость, трусость и храбрость. И человек, который лишен знания, он может этот страх, который страх... А все это называется как? Все это вместе три. Невежество. И поэтому говорится, страх всегда порожден чем? Невежеством. То есть незнанием. Незнанием. Мы боимся всего того, чего мы не знаем. Не о том, о чем мы информированы или не информированы. И не информация, а знания нету. Которое выражается в чем? В отречении. Почему Вритрасура не боится ни после, ни потом и ни до? Почему Вритрасура не боится? Знание есть, которое выразилось в чем? В отреченности. Какое же знание? Итак, в шастрах описывается материальное знание и какое? Духовное знание. И как нужно рассматривать материальное знание? Через призму духовного знания. Итак, если материальным знанием мы с вами говорили рассматривать духовное, то мы увидим, что полный пессимизм. Итак, эти все многоученые личности, рассматривая Шримад Бхагаватам, деятельность преданных, философию духовной жизни, они смеются скептично. Итак, они испытывают в итоге очень сильный оптимизм по поводу материальной жизни и большой пессимизм по поводу духовной. Но как только живое существо рассматривает духовным знанием материальное знание и духовное, как оно начинает исполняться радостью, духовной радостью, то есть оптимизмом духовной жизни и пессимизмом чего? Материальной. Таким образом, как узнать, что человек приобрел знания? Он очень оптимистичен в духовной жизни и очень пессимистичен в материальной. Вот почему говорится: простая жизнь и возвышенное мышление. Он живет просто, потому что он очень пессимистичен ко всему. Тут корни пускать, у него нет желания. Прабхупада говорит, это как человек, который приехал в гостиницу. Он может в хорошую гостиницу, есть у него деньги, он въехал в хорошую. Нет у него денег, он в плохую въехал. Но и тот, и другой командировочные. Никто там корни пускать что не будет. Просто были заработаны деньги, в хорошую въехал. Были заработаны мало денег, или он там экономит на что-то другое. Он в плохую. Но и тот, и другой там корни пускать не станут. Ибо они здесь что? В командировке. И говорится, живое существо здесь в командировке. И тот, кто быстрее это поймет, тот и быстрее закончит эту командировку. Но иногда живое существо, оно обуславливается этой командировкой и начинает там жить. Обзаводиться корнями, пускать туда ростки и все такое. И когда ему говорят, командировка закончена, он не хочет уйти. Почему? Он пустил корни, привязался, глубоко пустился в эту командировку. Итак, квалификация приходит постепенно в результате служения. И человек может начать ощущать это знание, просветление. Просветление. Почему говорится, что гуна благости возвышает и просветляет? Что значит просветляет? Возвышает, это значит, он на другую ступень все время стремится перейти. Возвышает. То есть он начинает видеть предыдущую ступень. Видеть только можно сверху. Поэтому говорится, гуна благости возвышает. Он начинает видеть себя, того. Возвысился. Знание. Итак, возвышает, просветляет. Что значит свет? Он начинает видеть вещи такими, какие они есть. Он не только видит их форму. А что? Вот если в темноте мы увидим какой-то объект, что мы видим? Форму. И то видим ее как? В плоскости, контурный предмет видим. Мы не можем понять его веса, цвета, предназначения порой и так далее. Но когда освещается, больше получается знание. Итак, свет знания дает нам больше видения об объекте. Свет знания. Итак, человек начинает больше видеть, что в нем не так, что... И говорится, это состояние баджана крии выражается в том, что человек подходит, мы с вами говорили, к этому уровню, который называется анартха неврити. Он начинает видеть свои недостатки. И он не считает себя при этом кем? Падшим. Да? Ты думаешь, он не считает себя падшим? Ну что, кто знает? Он ощущает себя невежественным. Невежественным. Говорится, истинное понимание невежественности приходит только на уровне анартха неврити. Потому что все остальное внешне. И внешне как раз можно что? Скрыть внутреннее. Как раз внешним можно скрыть внутреннее. Внешними достоинствами скрывать внутренние что? Недостатки. И таким образом внешние все эти богатства скрывают недостаток духовный. Вот почему говорится, люди, устремленные к деньгам, к власти, к славе, к почестям, к знанию, лишенного веры, вот это вот карма, йога, гьяна, это люди, которые испытывают недостаток духовной силы. Люди, испытывающие недостаток и пытающиеся внешнее достоинство, внешними достоинствами прикрывать внутренние недостатки. Этот фиговый листок. О чем мы с вами говорили? О чем Кришна говорит Арджуне? Пожалуйста, Арджуна, прекрати привлекаться цветистым языком вет, который сулит людям благополучие в своих мирских делах. Прекрати ты служить карме, йоге и гьяне. Служи мне. Оставь все виды религии и просто предайся мне. И я избавлю тебя от последствий твоих греховных поступков не страшись ничего. Итак, преданность невозможно купить за деньги. Преданность невозможно получить через мирскую славу. Преданность невозможно просто проанализировать логикой, знанием чем-то. И преданность не проявляется в форме красоты нашей мирской. Вот почему иногда думают, что красивые люди, они всегда какие? Хорошие. Вы замечали, да? Красивые объекты нам всегда кажутся хорошими. Если нам нравится что-то на глаз, мы думаем, что это хорошее. А когда мы уже тем более привязываемся, мы наделяем объект всеми качествами, которыми мы хотели его наделить. Так человек впадает в иллюзию, как описывается Махарадж Бхарата, наделил олененка всеми своими хорошими качествами. Махарадж Бхарата наделил олененка всеми своими хорошими качествами. И как только это у него получилось, он в него влюбился. Так что такое любовь в материальном мире? Это когда мы какой-то объект наделяем всеми хорошими качествами, и когда нам это удается, мы в него влюбляемся. И вот почему говорится, что в материальном мире любви без страданий, что нет. Почему? Потому что нам придется разочароваться. Разочароваться. Нам придется разочароваться. И такой вид любви считается невежеством, похотью. И эта похоть выразилась у Махараджи Бхараты как что? Прабхупада говорит, как желание быть благодетелем. Благодетелем. И это желание было что? Мирским. Но он принял его. Это иллюзия. А он был на уровне кого? Пхавы. Пхавы, на уровне пхавы иллюзия все равно проявляется. Все равно, но в меньшей степени, чем на всех остальных ступенях. Вот почему это описывается. Говорится, его сердце превратилось в озеро любви к Богу. Он сутками проливал слезы любви. В его теле проявились все 8 достояний ашта, сатвика, викара. И при этом у него сохранялась иллюзия. Сохранялась иллюзия все равно. Немножко, но сохранялась. Которая выразилась в его желании быть благодетелем. Что он заскорбел о том, что недостойно скорби. Кого он начал спасать? Ему стало жалко, что тигр загрыз олениху, которая только что родила олененка. Видите, даже на таком этапе человек может проявить что? Сентиментальность, которую он принимает за знание. Даже на таком уровне. Вот почему говорится, Кришна говорит Арджуне, что жертвоприношение, благотворительность и тапасия очищают даже великие души. Даже великие души попадают под влияние иллюзии. Но в чем же особое величие этих великих душ? В том, величие человека проявляется, что он способен эту иллюзию что? Распознать. Где? В себе. Вот почему говорится, что он в себе может видеть все это. И поэтому, благодаря тому, что он может это видеть в себе, он может это видеть в окружающем мире. И это дает возможность понимания, что происходит в окружающем мире, почему люди так действуют, потому что он все эти признаки видел также где? В себе. Вот почему Кришна говорит Арджуне, что обратись к самореализованным личностям, которые также попадали, но они увидели и избавились. Увидели и избавились. И поэтому говорится, что Арджуна не выступает как слабак на Курукшетре. Арджуна выступил как самый опытный преданный. Он попал во все уровни иллюзии на Курукшетре. И благодаря тому, что он проявлял преданное служение Кришне, Кришне удалось его через все эти виды иллюзий протащить.